Глава 20. Есть ли у властелина друзья? Ночь выдалась бессонной. Это можно было сказать, кинув лишь один взгляд на лица тех, кто собрался перед кабинетом ректора. Час был ранний, едва пробило 7, но Редиус обычно приходил на рабочее место рано, а уходил поздно, решая дела академии. Лави отчаянно зевал. Лайла спряталась за оконной занавеской, стараясь скрыть покрасневшие от слез глаза. Энтериаль слился с обстановкой, для дороги сменив яркие цвета на более тусклые и из привычного гардероба оставив только цветные шпильки, удерживавшие высокий хвост. Каждая была заговорена. Ею можно было либо спастись, либо убить. Послышались тихие шаги. Друзья одновременно обернулись к лестнице, чтобы минуту спустя кинуться навстречу пришедшему. «Ник!» — воскликнул Лави. «Ты зачем поднялся? Лекарь сказал, что...» «Плевать на лекарей!» — сквозь зубы процедил серый, как туча, некромант. «Я еду с вами!» «Это неразумно!» — подал голос Антериаль. «Ты нас только задержишь. Да и портал требует много сил. Не свалишься?» «Нет». Уверенно ответил Ник. «Эрин мой брат, я должен там быть». Возражений не нашлось. Может быть, еще и потому, что в коридоре наконец-то появился Редиус. Он заметил собравшуюся компанию и сразу стал идти медленнее, словно опасаясь, что еще могут придумать приспешники головореза Вестера. «Господин ректор», — кинулся к нему Лави. «Нам надо поговорить». «Слушаю вас». Редиус открыл дверь и пропустил гостей в комнату. В кабинете разом стало тесно. Редиус щурился, пытаясь понять, что им всем понадобилось в такую рань. «Профессор Антериаль», — обратился он к наиболее разумному, — «что-то случилось? За исключением нападения на Ника Роберина. Кстати, студент Роберин, вам бы стоило остаться в постели». Ник промолчал, зато Элион ответил. «Случилось. Нам нужно разрешение на использование главного портала Эсвиля». «И зачем же?» Редиус с трудом сдерживал удивление. «Нам нужно в Тервин», — вмешался Лави. «В Тервин?» Теперь уже у ректора глаза полезли на лоб. «Молодые люди, вы в своем уме? Вы студенты Академии и учебный процесс. Там сейчас находится студент Вестер, и ему угрожает опасность», — перебил Энтериаль. «Мы должны ему помочь». «Скорее опасность угрожает тем, кто оказался рядом с ним», — пробормотал ректор. «Хорошо, допустим, вы говорите правду. Почему я должен разрешать студентам и профессору моей академии отправляться в столицу искать Вестера?» «Иначе он умрет». «Нет, я не дам разрешения». Редиус откинулся на спинку кресла. «Во-первых, еще вчера Эрин был в академии. Как он мог к утру оказаться в Тервине?» «Через портал», — ответил Лави. «Перемещения в столицу запрещены». «Но не для него». «Почему же?» — Редиус обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Или говорите правду, или я прикажу запереть вас в подвале. Посидите, подумайте о своем поведении, успокойтесь». «Эрин Вестер, темный властелин Эриналь III», — за всех ответил Энтериаль. «У меня есть основания полагать, что его попытаются убить». «Подождите, профессор», — перебил его ректор. «Вы хоть сами поняли, что сказали? Вы беретесь утверждать, что его темнейшество Эринальд почти 2 месяца учился в нашей академии, оставив престол? Лучше придержите язык. Если такие речи дойдут до его темнейшества, вас лишат головы». «Эрин и правда, Эринальд», — отозвался Ник. «И мой брат. Я знаю, я давал ему клятву рода, и род принял меня. Не верите, можете проверить, как тогда на турнире». Редиус поднялся и подошел к Нику. Пристально взглянул в глаза. И отшатнулся в ужасе. «Я погиб». Вцепился он пальцами в волосы. «Это что же, я властелина на погост отправлял? И жизни пытался учить? Все, мне конец». «Да подождите вы», — гаркнул Элион. «Нам нужно разрешение. За Эрином охотятся убийцы. И пока он в Тервине, он в опасности. Либо вы даете разрешение, либо...» Дверь хлопнула об стену, открываясь. Редиус вздрогнул, словно это сам Ринальд решил почтить его своим присутствием. Но на пороге был всего лишь Кай. «Дядя, дай нам разрешение», — хмуро сказал он. «Если все так, как они говорят, времени терять нельзя». «Ты все-таки пришел», — обрадованно прошептал Лави. «Пришел, хоть и знаю, что делаю ошибку». Кай склонил голову. «И ты туда же», — вздохнул Редиус. «Решил умереть?» «Возможно», — сдержанно кивнул демон. «Но если не поеду, потом себе не прощу, так что просто подпиши бумаги». «Хорошо». Ректор достал из стола бланк, начертал пару строк и протянул Элеону. «Держите. И передайте его темнейшеству, что мне жаль, что он так скоро нас покинул. Если вдруг решит продолжить обучение, я буду только рад». Энтериаль усмехнулся, но промолчал. Просто свернул бумагу в трубочку и спрятал под полу плаща. «Разрешите откланяться, ректор Редиус», — отвесил он шутовской поклон и пружинищей походкой пошел прочь. Лави, Лайла и Ник потянулись за ним. «Кай», — окликнул Редиус племянника. «Будь осторожен, это не шутки, а темный властелин. Он сам опаснее, чем его убийца». «Знаю», — кивнул Кай. «Но, как говорит наш ушастый друг Лави, это же Эрин. Не беспокойся, я постараюсь скоро вернуться. До встречи». Редиус проводил племянника взглядом и снова запустил пальцы в волосы. Он вспоминал все беседы со студентом Вестером и понимал, что гибель была близка как никогда. Странно, что жертва оказалась всего одна. Если бы Редиус знал, кто перед ним, то поставил бы на то, что погибнет пол-академии. Тем временем спутники Кая захватили давно собранные вещи и спустились во внутренний двор. Здесь было все готово. Мрак бродил вдоль невысокого заборчика. Еще три лошади ждали своих седоков. Видимо, и Кай, и Ник успели позаботиться о том, как будут добираться до портала. Кай догнал друзей через пару минут. «Что ж, пора в путь». Элеон обвел взглядом притихших студентов. «Все уверены, что вам нужно в Тервин?» «Да», — ответил нестройный хор голосов. «Тогда дохранят нас боги!» Четверть часа спустя небольшой отряд скрылся в облаке пыли. Впереди летел черный как ночь мрак, унося Лави и Лайлу, а за ним три гнедых скакуна, которые почти догоняли кошмара. Впереди ждал Тервин и Эрин. Оставалось верить, что они прибудут вовремя. Учитывая, что заснул я на рассвете, просыпаться не хотелось совсем. Но все мои надежды на отдых канули в бездну, когда на дверь обрушился яростный стук. Мысленно пообещал посетителю все кары темного властелина, перевернулся на другой бок и укрылся одеялом с головой. Но мой гость, кем бы он ни был, и не думал уходить. «Ваше темнейшество!» Донесся до меня женский голос, который я с великой неохотой узнал. «Ринальд!» «Или Ния?» «Невеста моего младшего брата Эвора. Или Лени, как я обычно ее называю. Слишком уж имена созвучны с сестрицей. Вот только что привело ее в такую рань. Хотя я начинал догадываться. Поднялся, быстро оделся, напустил морок и уже шел к двери, когда расслышал голоса. «Немедленно уходите, его темнейшество приказал не тревожить». Вовремя же они опомнились. Когда меня успели разбудить и поднять с постели? «Пропустите ее!» Распахнул дверь, и стражники тут же согнулись в поклоне. «Ненавижу. Ненавижу такую жизнь». Зато Лени тут же кинулась ко мне, заламывая руки. «Ваше темнейшество, прошу о милости». Упала она на колени, стоило двери закрыться перед носом любопытных стражников. «Если ты о том, что Эвора арестовали, он заслужил». Я сел на край кровати. «В следующий раз будет думать головой, прежде чем пытаться меня убить». «Я о приговоре, ваше темнейшество». В глазах Элинии плескался ужас. «Прошу, любая смерть, только не такая». «Такая — это какая?» Осторожно уточнил я. Помнится, вчера приказал арестовать этих безумцев, а вот убивать их приказа не было. «Мне сказали, вы распорядились сварить их живьем в кипятке». «Что?» Я подскочил с кровати. «Когда это интересно мне знать?» «Эрин, пожалуйста!» Губы и линии дрожали. «Казнь назначили на 9 часов, а уже без 5 9». «Убью. Убью того, кто распорядился от моего имени». «Да, Эвер и Рамир — преступники, и я бы допросил их и наказал, но когда представил, что братьев сварят живьем, это было слишком даже для меня». «Где?» — рявкнул на замершую стражу. «На главной площади». Те без лишних слов поняли, что имею в виду, или подслушивали, но мне было все равно. Я несся по дворцу как полоумный. Стоит ли упоминать, что главная площадь находилась почти у дворцовых стен? В мгновение ока преодолел 3 этажа и вылетел на аллею, ведущую к воротам. Стражники бежали за мной. На несколько шагов отстала от них и Линия. Она путалась в платье и уже не вытирала слез. Все, кто попадался мне на пути, в ужасе расступались в стороны. А мне было плевать, что подумают остальные. Я вынесся за ворота, миновал короткий проулок. Стражники опомнились и принялись расчищать путь своему повелителю. А когда передо мной очутилась площадь с высоким эшафотом, я едва сдержал крик. Мне приходилось видеть много смертей, но сейчас почему-то происходящее воспринималось во много раз острее. Бледный, как смерть, Арамир в длинной белой рубахе стоял в окружении конвоя и смотрел, как Эвора опускают в чан с кипятком. Эвор истошно завопил, когда ноги коснулись жидкости. «Остановитесь!» — крикнул я, и площадь вдруг затихла. В тишине были слышны лишь вопли брата, а затем толпа, как по мановению руки, опустилась на колени. «Ваше темнейшество!» Последним опустил голову палач. «Казнь отменяется!» Прохрипел я. Кажется, сорвал голос. «Немедленно прекратить!» Тяжелее всего было стоять и спокойно смотреть, как снова крутится веревка, вытаскивая свою жертву. А когда я увидел обожженные до кости ноги брата, то время и вовсе словно замерло. Не помню, как подошел к эшафоту и поднялся наверх. «Кто отдал приказ?» — тихо спросил у трясущихся судей. «Я вас спрашиваю». «Вы?» — пробормотал верховный судья. «Каким образом, если я его не подписывал? Вы не проверили подлинность?» «Помилуйте, ваше темнейшество!» Разом упали они на колени. «Вон с глаз моих!» Плюнул в их сторону, давая понять, что больше у этих людей нет ни титулов, ни положения. «Вон! А этих в тюрьму!» Кивком указал на Эвора и Арамира. «И вызовите лекаря!» «Ваше темнейшество! Государственным преступникам не полагается лекарь!» Осмеливался подать голос судья. Я щелкнул пальцами, и его тело осело на землю. «И зачем мне такой судья?» Остальные поняли быстро. Эвора тут же подхватили и потащили куда-то. Стража увела Арамира. «Ваше темнейшество», — осмелился задержаться юный стражник. «Во дворце нет целителей, это же светлая магия. Может, сбегать за Руфиэлем? Он на окраине живет». «Беги!» Кивнул я, понимая, что прежде чем придет этот Руфиэль, брат сойдет с ума от боли, либо умрет. Надо что-то делать. Вот только что. «Расходитесь, представление окончено!» — рыкнул на толпу. Площадь быстро начала пустеть. И во дворец я возвращался, не проталкиваясь в толпе. За мной следовал начальник караула. «Куда поместили Эвора?» — спросил я. «Обратно в камеру». Тот посмотрел на меня, как на демона. «Веди». Мы спустились по узкой лестнице. Я не раз тут бывал. Для темных пытки привычное дело, а в обязанности темного властелина входит личное присутствие и даже участие. Поэтому и скользкие, покрытые плесенью стены, и едва горевшие светильники под потолком выглядели привычными и да нельзя отвратительными. Камера Эвора находилась недалеко. Ее можно было бы найти и самому, по доносившимся крикам. Усыпили бы его, что ли? Толкнул массивную дверь и очутился в камере. Здесь было всего 2 растерянных стражников и Илине. «Пошли вон!» — скомандовал я. «Ваше темнейшество!» — попыталась вмешаться Лени. «Пошли вон!» повторить еще раз?» Всех троих словно волной вынесло. Я наложил на дверь заклятие замка и склонился над братом. Тот едва дышал и, кажется, не помнил себя от боли. Только смотрел на меня мутным взглядом и тихо стонал, ожидая смерти. «Терпи», — приказал я, склоняясь над ожогами. Выглядело жутко до тошноты. Как с этим справиться? Выход был только один. Мысленно попросил тьму отступить и призвал свет. Он отзывался нехотя. В этом городе не было природы, к которой можно было обратиться за поддержкой. Потянулся к дворцовому саду, в котором росли в основном колючки. «Ничего, мне нужна сама сила земли». И сила откликнулась. Полилась сквозь пальцы на обнаженные ноги, заращивая, залечивая. Меня словно самого в кипяток опустили. Светлая магия давалась слишком тяжело. И не было уверенности, что результат оправдает затраченные усилия. Наконец магия иссякла. Свет погас, и я обессиленно сел на пол. По лбу градом катился пот. «Эрин, ты что сделал?» Приподнялся бледный, но живой Эвор. «Как?» «Кому-то скажешь хоть слово, убью», — пообещал совершенно искренне. «Можно подумать, ты оставишь меня в живых». Голос брата звучал безжизненно. «Не для того я тебя лечил, чтобы убивать». Захотелось отвесить младшенькому хороший подзатыльник. «Чем вы думали? Так не терпится занять трон? Кому? Тебе? Арамиру?» «Эрин, это правда ты?» — осторожно спросил Эвор. «Я? Кто же еще? Судя по тому, что вы меня поджидали, то знали, где я нахожусь?» «Знали», — подтвердил Эвор. «Брат, мне жаль». «Мне тоже жаль. Больно, обидно. Но стоило ли это того, чтобы лишать братьев жизни? Нас и так осталось слишком мало, и я не хотел, чтобы их кровь была на моих руках». Мы молчали. Наверное, и мне, и ему надо было подумать о том, что произошло. «Откуда у тебя свет?» — первым заговорил Эвор. «От бабули», — честно ответил я, поднимаясь с пола и перебираясь на койку. «Удивительно». Брат приподнялся и сел рядом со мной. Ему оставалось еще 20 лет до совершеннолетия. И ввязаться в такое... «Эрин, мы... думали, ты захочешь нас убить, чтобы мы не претендовали на престол. Он говорил, что...» «Кто?» «Он», — перебил брата. «Я не могу сказать. Клятва». «Знаю я такой вид клятв. Если Эвор попытается сказать мне правду, умрет в страшных муках. Но и тот, кто такую клятву берет, рискует. На нее нужно слишком много магии. Можно и без сил остаться». «Что с нами будет?» — в карих глазах Эвора плескался страх. «Если возьмешься за ум, ссылка на 100 лет на защиту границы с демониумом. Но еще один неверный шаг, и кипяток покажется тебе приятной смертью», — ответил я. «Пожалуйста, или не?» «Твоей невесте ничего не угрожает, будь спокоен. Захочет, поедет с тобой, нет, останется и будет ждать твоего возвращения». Я избегал смотреть на брата. Почему мне стыдно за такое решение? Недостойно темного властелина? «Эрин, я все-таки должен тебе сказать». Я собирался уходить, но Эвор перехватил мою руку. «Никому не доверяй. Враги ближе, чем ты думаешь». «Учту. Отдыхай. Путь предстоит не близкий». И только уже у решетки я расслышал тихое... «Спасибо, брат». «Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть», — ответил, не оборачиваясь. С Арамиром и разговаривать не стал. С ним мы ладили еще хуже. Но там, на эшафоте, я видел в его глазах осознание. Что ж, у него будет время подумать. Приставлю к братьям надежных людей. Пусть проследят, поняли ли они хоть что-нибудь. А убить их всегда успею. Вошел в свой кабинет и рухнул в кресло. Оставался еще один вопрос, и темный, который мог дать на него ответ, уже ломился в двери. «Эрин, зачем ты остановил казнь?» — С порога закричал Дел. «Они заговорщики, хотели тебя убить!» «Половина Тервина жаждет моей смерти», — ответил спокойно. «Так что, теперь перебить полстраны?» «Нет, Дел. С дуру можно сделать что угодно. Вот лучше мне скажи, кто приказал устроить этот балаган на площади, воспользовавшись моей подписью и печатью?» «Я». Делиан побледнел. «Эрин, раньше ты бы сам...» «Я? Не раньше, Дел. Я здесь и сейчас. И впредь попрошу без меня такие решения не принимать, если, конечно, не хочешь поменяться с ними местами». «Хорошо, прошу прощения». Делиан отвесил придворный поклон, и я почувствовал себя неуютно. «Еще распоряжения будут?» «Заведите при дворе лекаря». «Но светлые...» «Договорись со светлыми», — приказал я. «Последний, что у нас был, скончался 3 месяца назад. Признаю, не без моего участия. Почему до сих пор нет другого?» Дел молчал. Только ходили желваки, выдавая раздражение и страх. Но перечить не решился, уже хорошо. «Я назначил наказание для братьев», — сказал напоследок. «Доведи его до сведения судейских. Эвор и Арамир отправляются в ссылку на границу с демонами сроком на 100 лет. Эллиния при желании может ехать с женихом. И в твоих интересах, Дел, чтобы братья добрались до границы живыми и невредимыми. А то я тебя знаю». «Как прикажете, ваше темнейшество?» Дел резко развернулся и вышел, а я остался один. «Да, Делиан посчитал мое решение проявлением слабости. Может, так оно и было. Но какая разница? Я темный властелин, и мое слово — закон. Пора об этом напомнить».